Глава 27. Ира. Босс не ругается, не психует, молчит. И лишь легонько наклоняет голову в бок, оглядывая меня, как диковинную зверушку, будто я его подопытная. Стандартный укол на меня не подействовал, и теперь нужно подбирать другую, кажется, более ударную дозу. Хитро прищурив глаза, он распахивает передо мной дверь. Хорошо, все понял. Словно выдает вердикт, а я, сев на переднее сиденье, чувствую себя как-то погано от своих же собственных слов. Не знаю почему, но теперь тишина в салоне мне почему-то не нравится, давит, да еще и разговор этот незаконченный, недосказанность. Поэтому, когда мы трогаемся с места, я осторожно зову. «Босс?» «Да». «Я ведь вас не обидела, правда?» «Нет, конечно, чудо», — спокойно отвечают мне. «Мужикам обижаться вообще не положено». Угрюмо кивнув, поворачиваюсь к окну, прямо утыкаясь в него виском и абсолютно равнодушно смотрю вдаль. Но меня тут же, без лишних прелюдий, пихают в бок. «Эй, Стрелецкая, я не понял. Тебе там что, грустинку в попу вкололи?» Едва заметно улыбаясь. «Да нет, устала просто, Заман Исхарович. Вру я, спать хочется». Всю оставшуюся дорогу мы едем молча. В салоне играет легкая ненавязчивая музыка. В окнах мельтешат яркие огни новогоднего города. Но моя грусть все никак не уходит. Напротив, становится еще сильнее. Теперь меня не радует даже то, что поясница уже не болит, и что вся проблема только в напряженной мышце. Хочется просто скорее приехать в отель, заварить себе чайку и сесть у панорамного окна, чтобы смотреть на море и больше ни о чем не думать. Странное какое-то настроение. Приехав, я выхожу из автомобиля снова, но теперь с грустью благодарю своего босса и иду к себе в номер. Там, переодеваясь в лосины, надеваю затасканный, но горячо любимый свитер и заботливо повязываю на пояснице бабулин шерстяной шарфик. Так теплее. Уютней, что ли? Но только я собираюсь заварить себе чай, как в дверь настойчиво стучат. На пороге стоит босс. Точнее, нет, не так. На пороге стоит огромный матрас, а где-то за ним частично виднеется и мой огромный босс. «Так, Стрелецкая!» Приглушенно кричат мне. «Я тут тебе свой ортопедический матрас с кровати принес». «Что вы?» «Обалдела, тяну я. Не надо». «А ну, с дороги брысь!» Бодро рявкают на меня. И матрас, повернувшись боком, неумолимо двигается вперед. Стремительно идет прямо на меня. Понимая, что выбора нет, отхожу в сторону, позволяя боссу занести его в номер. А еще зачем-то поправляю бабулин шерстяной шарфик, аккуратнее перевязывая узелок. Спадает он просто. Деловито посеменив за боссом, смотрю, как он стаскивает с кровати мой обычный матрас. «Вам может помочь?» – предлагаю робко. «Он же тяжелый». Но мне отвечают ироничным взглядом. «Нет, Ирочка. Тяжелый у меня сегодня день, а с этим козлом пуховым мы как-нибудь договоримся». И с легкостью взявшись за оставленный у стены матрас, босс мгновенно устанавливает его на мою кровать, следом бросает простынь, поправляет ее и закидывает поверх подушки с одеялом. Вот и все. А почивальня готова. «Спасибо, Заман Исхарович», – бормочу смущенно. «Я рада, что мой босс на меня действительно не обижен, но мне жутко неудобно за его помощь. Он и так слишком много для меня сегодня сделал. Пожалуйста, Ирина Сергеевна». Хитро ухмыльнувшись, отвечает мне. А потом босс берется за мой матрас, легко поднимает его и шагает к двери. «Так, Стрелецкая», строго говорит по пути. «В офисе у тебя пока что отпуск. Рисуешь здесь? Совещание ежедневно в твоей постели ровно в 6 часов вечера. Заман Исх...» Возмущенно начинаю я. «Остановить пошлости!» Тут же рявкают на меня. «Вынужден выполнять предписание врача. Постельный режим? Значит, постельный режим?» «Ну, босс!» «Ирочка! Сам смущаюсь, но делать нечего!» Сердечно заверяют меня. «Я с женщинами просто так в постели тоже давно не лежал. Но терять лучшего сотрудника в разгар работы не могу. Краснее. Не льстите мне». «Льстить не умею. Умеет только ценить». Матрас, бодро лавируя в воздухе, уже выходит в дверь. А потом резко останавливается, чуть ли не стукнув меня по носу, потому что я иду следом. «И еще к моему приходу чай, пожалуйста». Душевно просят меня. «Раз уж на должность секретаря мне тут назначить некого, то чай будет с тебя». «Хорошо. Вот и ладненько. Доброй ночи». Раскатисто желает этот дикарь и удаляется прочь по коридору. А я, закрыв за ним дверь, только обалдело качаю головой, не понимая, как умудрилась на это подписаться. «Я что, правда согласилась совещаться с ним в постели?» «Слушай, я замотался вчера, даже ответить забыл. Простишь?» На другом конце виноватый голос Давида. «А мне приятно». «Да ну брось, я все понимаю. Ты меня тоже прости. Мне так жаль, что у нас все сорвалось. Ничего, школота». Слышу, что он улыбается. «Мы с тобой еще устроим улетное свидание, да?» «Да, конечно». «Точно? Договорились?» «Ага». Улыбаюсь я, мечтательно обнимая подушку. «Как же хорошо начался этот день! Вот я дурочка!» Уже надумала себе, что Давид окончательно на меня обиделся, а он просто был занят. «Ну тогда давай рассказывай, что у тебя там за больничный?» «Я с утра весь офис обыскал, аж испугался, что ты исчезла. Думал, может, тебя уволили после вчерашнего совещания?» Краснею, закидываю ногу на ногу. «Да ничего особенного. Просто поясницу прихватила. Врач назначил постельный режим, думаю, не больше недели». «Ого! Надеюсь, ты все назначения выполняешь?» «Конечно». Отвечаю с тяжелым вздохом. «Смотри мне». Звучит нарочито, строгая в трубку. «Будешь долго болеть? Ругаться буду. Скорей поправляйся. Идет?» Прыскаю со смеху. «Идет. Спасибо. Что там, кстати, у тебя с проектом Аверина?» Без особого интереса спрашивает Давид. «Да пока ничего», – жму плечами. «Буду работать из дома». «Вот как? Ну, если хочешь, можем как-нибудь поработать вместе по видеосвязи. Помогу, подскажу». «Можно как-нибудь», – смущаюсь я. И отвлекаюсь, когда в дверь неожиданно звонят. С подозрением взглянув на время, понимаю, что это не босс. Слишком рано. «Дав, я тебе чуть позже перезвоню». Говорю в трубку и иду к двери. На пороге стоит женщина лет 60 с чемоданчиком, на котором нарисован красный медицинский крестик. «Здравствуйте», – улыбается она. «Я Евгения Михайловна, ваша медсестра». «Не моя», – открещиваюсь я. «Здрасте», – добавляю растерянно. «Как же, а укольчики?» «Витамины группы Б. У меня тут указано в сообщении. Стрелецкая Ирина Сергеевна. Вы?» Обалдев, открываю рот. «Я, но...» «Вот разобрались». Потеснив меня внушительной грудью, женщина бойко врывается в мой номер. А я только беспомощно хлопаю глазами. Кажется, с таким лютым напором у моей бедной зажатой мышцы просто не останется шансов. Она обречена на выздоровление. Показав медсестре, где помыть руки, я обреченно укладываюсь на постель. «Укольчиков не боишься, солнышко?» — спрашивают меня, протирая кожу спиртом. «Ну, немного. Честно признаюсь я. Не переживай. У меня опыт большой. Я, деточка, всем Альхабовым уколы ставила. Каждую задницу в этой семье знаю как облупленную. Этих сорванцов только мне доверяли. «А что, их много братьев?» Любопытствую я, подпирая лицо ладонью, пока Евгения Михайловна колдует над моей пятой точкой. «Вообще, двое родных, а заманчик им двоюродный. Но он с ними в одной семье рос. А почему?» Морщусь, чувствуя, как входит в кожу игла. «Сиротка он», — со вздохом отвечает женщина. «С 3 лет, кажись. Ну вот, готово. Не больно же?» «Нет», — бормочу я. «Спасибо. Но, кажется, это был не витамин Б. Евгения Михайловна только что вколола мне грустинку. Сейчас-то они все смелые», — продолжает она, собираясь. «А когда меня в детстве видели, такой рев поднимали, Ирочка. Ты бы слышала. Удирали от моего шприца голожопики по всему дому. И только когда отец рявкнет, тогда штабелями на кровать укладывались. Правда, на заманчика крик не действовал. Для него у нас были свои методы». «А что действовало?» Спрашиваю я, натягивая лосины. «Мне почему-то интересно. Тетин поцелуй в лобик. Мой тоже срабатывал, но там квота повыше была. От 3 раз. Иначе допуск к попе категорически не давал. Ни под каким предлогом». Улыбаюсь, провожая женщину к двери. «Нежный какой». «Ага. И только когда его расцелуют, тогда он на кровать с готовностью ложился. Глазки крепко зажмуривал, кулачки стискивал. Ой, прям дрожал весь, но ни одного звука. Зато потом заплаканный с рук не слазил. Театрально страдал 4 дня подряд. Представляешь?» Доверительно сообщают мне. «Хромал, за попу держался, на нежности напрашивался. Даже не верится, что сейчас такой хмурый, сердитый лоб вымахал». «Это да!» Еще шире улыбаюсь я. А грустинка тем временем расходится по телу и доходит до глаз, начиная щипать их солью. Проводив женщину, скептически оглядываю приготовленный для босса стол. Там уже стоит планшет с наброском, расставлены чашки для чая и пузатый чайник с заваркой. Шмыгая носом, достаю из закромов и бабулина вишневое варенье, последнюю баночку своего любимого, божественно вкусного. И когда к вечеру в дверь звонят 2-й раз, я точно знаю, это уже босс. «Заман Исхарович, я все подготовила», — оповещаю его с порога. Босс хмуро кивает, стаскивая куртку, и проходит следом за мной к столу. Остановившись, с явным неодобрением оглядывает его 4 секунды, а потом молча хватает чашки, берет баночку с вареньем и деловито уносит все это прочь, в спальню. «Чайник прихвати, будь другом», — велит, не оборачиваясь. Расставив чашки по тумбочкам, он ложится на кровать и цепляет под спину подушку. «А у тебя окно, что ли, открыто?» — спрашивает он с подозрением. «Нет». «Холодно», — выносит свой вердикт. И под моим обалдевшим взглядом забирается под одеяло, блаженно принюхивается и кутается в него чуть ли не до носа, оставляя только 2 хитрющих, довольных глаза на поверхности. «Располагайтесь, Ирочка, я готов. А вам не кажется, Заман Исхарович, что это немного чересчур?» «Нет, знаете, совсем не кажется. У меня вообще-то на работе сегодня такой стресс был», — жалуется босс, страдальчески сводя брови. «Какой такой стресс? Там все бестолочи», — отвечает мне с тяжелым вздохом. «Я с ними так понервничал, мне всю нервную систему разворотили, а теперь меня от стресса знобит. Представляете?» «Босс», — упираю руки в бока. «А в этом номере согреть меня может только одеяло», — драматичным басом наседают на меня. «Или вы что, хотите, чтобы я замерз? После всего, что между нами было?» «Манипулятор. Боже, ну какой же бессовестный манипулятор!» «Ладно», — бурчу я, махнув рукой. «Лежите». «Благодарю, Ирочка. Вы самый настоящий друг», — душевно выдает этот медведь. И выжидающе, с аппетитом глядя на меня, хлопает ладонью по одеялу рядом с собой, А теперь идите сюда. Работать будем.